Я решила дать себе и ему время, чтобы все обдумать. Было, конечно, рискованно отказываться от прямого предложения владыки целого королевства собственной расы, но он согласился со мной без лишних слов и дополнительных условий, хотя нельзя было сказать того же о других демонах. Симпатизируя нынешнему королю, они сочли мой поступок слишком дерзким. Хорошо, что на тот момент мало у кого были средства на то, чтобы проучить новоиспеченную молодую главу целого рода. Долгие месяцы я занималась делами дома. В это же время и разум был занят мыслями насчет предложения руки и сердца. Я долго думала, прекрасно осознавая, что мне одиноко. Ходя по коридорам пустующего поместья, понимала, что так жить нельзя. Понимала я и то, что дому Хирока необходима новая жизнь, а мне – найти достойного демона на роль супруга. Поэтому вскоре король демонов, именуемый Наривай Гейбла, получил мое согласие на женитьбу. Наша совместная жизнь была очень теплой, полной взаимопонимания. Нарива с добротой относился к своим близким, хоть и никогда этого не показывал на глазах у других демонов. Но это не удивительно. Все носят маски во время переговоров и политических бесед, особенно такие, как он. И Гейбла, и я со всей ответственностью подходили к своим обязанностям. Он, как король демонов, я, как его королева и глава дома Хирока. Каждый день мужчина давал мне то, чего меня лишали долгие годы детства, а именно любовь, заботу и понимание. Я не желала оставаться в долгу и пыталась поддерживать его всеми силами. На этом Нарива не остановился. Он помог мне стать сильной, тренируя по своему личному способу обучения. Спустя несколько десятков лет я смогла добиться уровня архидемона, что было главным фактом моего признания как законной королевы и боевой единицы. Спустя много лет я забеременела от Наривы, чему была очень рада и счастлива, как никогда раньше. Демонам очень сложно забеременеть, из-за чего наша популяция быстро уменьшается и медленно растет. Часто для зачатия ребенка требовалось много сил и времени. Когда начались роды, я испытала множество разных эмоций и ощущений, от положительных до отрицательных. В голове проплывали буквально все моменты моего жизненного пути, и каждый из них ясно давал понять всю тяжесть и трудность судьбы без присмотра и любви со стороны родителей. Я дала себе обещание, что подарю своему ребенку всю свою заботу и любовь, чего бы мне это ни стоило. Роды были тяжелыми и, казалось, длились очень долго, но в действительности прошло всего несколько минут. И вот я уже держу в руках собственного малыша, с теплой улыбкой смотря на детское невинное личико. Я так счастлива, что сложно было сохранять спокойное выражение лица даже перед обычной прислугой, которая, наверное, впервые видит меня такой эмоциональной. Теперь мне стало понятно, какую любовь иногда испытывала ко мне моя мать. Эти чувства слишком сильны, чтобы просто так их подавить. «Мой маленький дьяволенок», — сказала я и улыбнулась, смотря на своего ребенка в руках, завернутого в белое полотенце, затем взглянула на служанку. «Позовите моего мужа. Он, наверное, уже заждался и желает увидеть свое дитя. Только не говори пол ребенка, хочу сделать ему сюрприз», — приказала я зеленоволосой служанке. «Как прикажете, госпожа», — ответила она, поклонившись, и направилась в сторону дверей. Я же тем временем начала придумывать имя малышу. Стоило посоветоваться с мужем, иначе он может сильно расстроиться. «Я так счастлива», — прошептала я, не понимая, к чему произнесла эти слова. Однако мое сердце желало, чтобы это было сказано вслух. Я не могла оторвать взгляд от малыша, чье выражение лица казалось мне очень милым. Дверь открылась вновь, и в комнату вошел Нарива. Он подошел к краю постели и остановился, смотря на того, кто был у меня в руках. «Дорогая, смотрю, роды прошли успешно. Можно мне взглянуть на наше чадо?» — спросил Нарива, улыбаясь и протягивая ко мне руки. Я понимала, к чему все это было. Нарива хотел убедиться, что родился мальчик. Из-за нынешнего положения и обязанностей ему нужен наследник. Не стоит его в этом винить. Наше общество так устроено, и редко когда женщина становится главой дома той или иной семьи. Обычно им приходится заслуживать это тяжким трудом и уже потом идти на сделку с советом высших дворян, как было со мной. Его можно было легко понять и простить. Я аккуратно передала ребенка, смотря на выражение лица супруга, пока он проверял пол малыша. Видя, как его улыбка становится все ярче, я поняла, у него будто камень с души свалился. «Мальчик, я рад, что у нас первым родился именно мальчик», — сказал Нарива с улыбкой. «Похоже, он наконец успокоился, избавившись от напряжения. Как мы его назовем?» — спросила я Нариву. «Дай-ка поразмыслить. Хаем, ты какое имя придумала? Он обратился ко мне, уже догадавшись, что я думала над именем без него. Я долго думала, но имя пришло внезапно, когда я только увидела малыша. Решила назвать его Мелиодасом. Почему? Его маленькие золотистые пучки волос напомнили мне о таком названии в древнедемоническом языке, где мел означает «золотой свет», а «адас» — «одаренный», «новый». «Получится золотой одаренный или новый свет», — предложила я, смотря с улыбкой на мужа. «Действительно звучит как имя, достойное будущего короля демонов. Отныне его зовут Мелиодас Гейбла», — воскликнул Нарива, поднимая малыша к своему лицу и смотря тому прямо в глаза зеленого цвета, словно изумруд. Хаймем, у него и правда зеленые глаза, напоминают драгоценные камни. Наверное, редкий дефект. Надеюсь, это не повлияет на его потенциал, сказал Нарива с легким беспокойством, опуская и передавая ребенка мне. Что будешь делать дальше? Спросила я у мужа, аккуратно держа мальчика на руках. Теперь, когда можно не волноваться за ребенка, я должен идти на собрание совета высших дворян, затем в зал заседаний. Нужно решить уже проблемы с торговлей и повысить поставку продуктов. В общем, много важных дел. Нынче северная страна стала вести себя слишком дерзко, объяснил Нарива, медленно идя к выходу из комнаты, но остановился. Ах да, чуть не забыл. Я решил, настоящее обучение и тренировки Мелиодаса начнутся, когда он пробудит свою ману, чтобы мы сразу могли приступить к практике. Пока что ты можешь лично наставлять его, обучая основам и другим знаниям. Если будет сложно, я найму лучших учителей. На этом все, сказал напоследок супруг, закрывая за собой дверь спальни. Ну что, Мелиодас, у тебя есть примерно 8 лет спокойной жизни. Пока твоя мана не пробудится, ты будешь моим маленьким дьяволенком, в кругу семьи и больше всего, в моей любви, хи-хи, сказала я, хихикая, словно маленькая девочка, из-за переполняющих меня чувств. Есть столько всего, чему надо будет его научить. Интересно, каким он будет, когда вырастет. Жду не дождусь, чтобы узнать и своими глазами увидеть твое будущее. От первого лица главного героя. Со дня моего рождения минуло несколько десятков дней. Определить точнее было трудно. Я ведь маленький ребенок, что лежит в кроватке и по большей части смотрю в потолок, лишь иногда мать брала меня на руки. Все происходившее со мной было однообразным. Не оставалось ничего, кроме как спать и есть, есть и спать. Однако вместе с этим я пытался выучить местный язык и собирал знания, какие только удавалось в силу возраста. Я заметил некоторые особенности своей нынешней расы. Например, в туалет ходить мне нет надобности. Точно не знаю, куда девается вся еда после употребления, но если считать странные ощущения, после которых мне становится легче, то ответ более-менее очевиден. Можно сказать, что я почти понял их язык, правда, где-то на 8%, но это только по моим расчетам. Между этим сравнивал уровни прислуги, нянчившейся со мной в редкие моменты, позволив убедиться, что сильнее моей матери и отца пока что никого на горизонте не предвиделось. Самый высокий уровень, который я заметил, был у стражника Ур, 67, у горничных Ур, 25-35 и служанок Ур, 25-35 боевых способностей почти не было. Из этих данных можно сделать вывод, что мои предположения о высоком социальном статусе, власти и силе моих родителей верны, раз такие сильные демоны здесь работают. И уж если говорить о моей маме, то та часто со мной нянчится. Отец же, наоборот, приходит редко и мало что делает, кроме как о чем-то бормочет рядом со мной и смотрит. И я пришел к следующим выводам. Нужно накапливать знания и понять их чертов язык. Необходимо также определить квалификацию нынешних уровней силы и выяснить, что это за мир такой. Обычное фэнтези, японское, китайское или вообще американское, это, конечно, глупые вопросы, потому что подобные миры вряд ли похожи на что-то знакомое мне, но пока что все смахивает именно на фэнтези, причем японское. С помощью Нивы я смог научиться самостоятельно активировать оценку. От своей системы я также узнал, почему моя мана растет, хоть я ничего и не делал. Оказывается, стандартный показатель маны высших демонов составляет 5000 единиц, так что с легкостью можно сказать, что моя родословная медленно пробуждается. Статус, имя и фамилия, Мелиодас Гейбла, уровень 1, возраст 8 месяцев. Пол, мужчина, раса, высший демон, 7 смертных грехов, расовые способности, темная материя, заблокирована системой, адское пламя, заблокировано системой, высокая физическая сила, заблокирована системой, высокая регенерация. Способности, оценка УР-1, навыки, нет, характеристики, сила 1, ловкость 1, выносливость 1, защита 2, мана 250-250 заблокировано. Глава 5 знания. Тем временем мне исполнилось 6 лет, которые были недавно отмечены моей матерью, устроившей праздник в честь этого события. На нем я впервые смог повстречать много важных особ дворянского общества, многие из которых лично меня поздравляли с натянутыми улыбками и красивыми словами. Нетрудно было догадаться, что это были попытки наладить отношения со мной и моей семьей. Из-за этого для меня праздник был весьма напряженным, потому что постоянно приходилось улыбаться и благодарить незнакомых мне демонов, чьих имен я даже не знал до этого момента. Но хотел бы заметить, что они умели предлагать интересные дары в честь моего небольшого взросления. Как я узнал, в демоническом обществе редко празднуют дни рождения, лишь определенные этапы взросления, чтобы не заморачиваться постоянными праздниками, ибо демоны живут долго. И то подобные события отмечаются лишь у очень влиятельных и богатых личностей, чтобы таким образом выделить себя среди других. На самом же празднике я старался сильно не отсвечивать, но это было сложно из-за многочисленного внимания к моему статусу наследного принца всей расы демонов. Мой отец – король демонов, а мать – королева. Несложно понять, что я был одновременно удивлен и рад данной информации. Это означало хорошую жизнь и защиту, о которой я мечтал с приюта. Хотя есть и свои минусы, но о них потом. Насколько я мог понять, моя мама весьма привержена правилам, строгая и чувствительная женщина, добрая и заботливая ко мне, хотя бывали моменты, когда она перегибает планку дисциплины со мной, хотя в этом я сам был виноват и заслужил. Она проводит большую часть времени со мной, обучая меня всем важным вещам. Благодаря ей я смог быстро выучить язык демонов и понять многие вещи вокруг меня. С отцом же весьма сложная и неоднозначная ситуация. Он одновременно есть и нет, в том смысле, что я его редко вижу и не понимаю его как личность. В одной ситуации он на меня постоянно смотрит и улыбается, в другой начинает говорить о том, что меня может ждать в будущем и что я должен быть готовым ко всему. Иногда он пытается со мной взаимодействовать и чего-то добиться этим, но было более-менее понятно, что у него плохо с общением и воспитанием детей. Но то, что я точно узнал, что мой отец трудоголик в своей работе короля, я мог заметить, что он довольно умный и расчетливый демон. Его постоянно каменное и хладнокровное лицо не дает четко определить степень его эмоций и нормально вести разговор в свою пользу не получится, если ты не умелый оратор или переговорщик. В общем, у меня весьма пугающий отец, которого я опасаюсь чисто инстинктивно, ибо страшно доверять тому, кого не понимаешь, но тот может тебя полностью прочитать и использовать в своих целях. Я не могу понять, он добрый или плохой. Из того, что я мог наблюдать из его взаимоотношений с мамой, он не подонок, но и не святой. Поэтому я решил быть с ним какое-то время осторожным и собрать побольше информации. При этом само королевство, в котором я живу, имеет довольно обыденную монархическую власть с кучей дворян, рыцарей и феодальной системой власти, которая делится по лестничной иерархии. И чем выше титул и звание, тем больше твои земли, власть, сила, богатство и возможности влиять на королевство. Если перечислять начиная с самого верха дворянских титулов до низов, то это будет вот так: герцог, виконт, маркиз, граф, барон, элитный рыцарь, рыцарь. Последние два являются своего рода отдельной веткой титулов и почета с привилегиями. Если проще, то последним может стать любой обычный демон на военной службе или порекомендованный дворянином выше элитного и личного рыцаря. Простыми словами, это военная служба, которая может предоставить возможность получить дворянский титул за стоящие военные или боевые заслуги. Чаще рыцарями становятся дети дворян, чтобы стать сильнее и получить военный опыт, потому что это почетный титул и он дает право участвовать в боевых действиях на свое усмотрение, бросая вызов другим и повышая свою славу среди народа демонов. Хоть рыцари и не имеют такую же власть, как вышестоящие над ними дворяне, они всегда важны как боевые единицы для королевства на войне, и поэтому это очень почетно, находиться на военной службе. При этом само королевство имеет 4 страны, которые и делают нашу расу единой. Если проще, то называются они Западная, Восточная, Северная и Южная. В прошлом они имели другие названия, но с течением времени одним из давних королей был издан указ, следуя которому их переименовали для простоты. В каждой из этих стран есть свой правитель, который своего рода король на территории своей страны, но в действительности они все должны подчиняться королю демонов. Но так как этот титул дается лишь сильнейшему и достойнейшему, то нужно получить признание всех четырех правителей, чтобы нормально управлять всем королевством, иначе ничего не получится, ведь вся инфраструктура и работа разделена на эти четыре страны. Западная страна – это место, где большое количество крепостей, замков, стен, башен и других военных пунктов. Это территория, где расположена большая часть военной силы. Причиной тому послужило то, что именно эта часть королевства граничит с наибольшим количеством враждебных земель. Восточная страна – место науки и магии, где много алхимиков, ученых, магов и других приверженцев знания и новых открытий. Северная страна – самая насыщенная полезными ископаемыми и природными ресурсами в горных ландшафтах. Она, можно сказать, самый суровый регион из-за холодного снежного климата, но богатая и крепкая. Южная страна расположена ближе к морю, также дающему доступ и к открытому океану, благодаря чему свободно занимается торговлей. На этой территории самые благоприятные условия климата и почвы для выращивания большинства культур, ведения скотоводства и их продажи другим. От всего этого они считаются второй по богатству страной и, можно сказать, контролируют и держат экономику королевства. Также в этой стране хорошо развита сфера развлечений из-за расы суккубов, и именно из-за этого туда чаще приходит множество других рас, давая развивать новые культуры. И все эти четыре страны признали моего отца своим законным королем демонов и полностью ему подчиняются. Хотя бывает наоборот, ибо нельзя ожидать постоянной верности от тех, кто хочет большей власти. В этом и кроется минус данной системы, заставляющей постоянно доказывать свою силу и власть единого правителя. А если говорить уже о самом мире, то начну я с того, что он, как и предполагалось, является фэнтези-миром, но далеко не такой обычный, как я изначально ожидал. Во-первых, здесь есть ангелы, что должно быть нормальным, да только есть и еще один их вид, а именно, падшие ангелы. Почему в этом мире есть такое? Обычно ведь такие, как они, должны оставаться на стороне света. Хоть это может показаться странным, но в истории этого мира вполне нормально. Во-вторых, здесь демоны не такие плохие, как может показаться на первый взгляд. Они могут быть агрессивными и мстительными, однако могут быть спокойными и менее жестокими. Даже внешне большинство демонов походит на людей, и лишь небольшое количество из них имеет что-то вроде рогов, хвостов, когтей, ушей и прочего. Сложно понять, чем это вызвано, ибо даже демоны не понимают, почему с течением времени их вид стал больше похож на человеческих созданий, чем на самих себя. В-третьих, здесь также присутствует раса под названием Йокай, и они реально те самые мифические создания из японских мифов. Что они здесь забыли? Даже были четкие описания их внешности и рисунки из книг, с особенностями и силами. В общем, это те самые Йокай, которые в подобном мире не должны быть. И наша раса недавно начала с ними взаимодействовать. В дальнейшем я узнал, что в этом мире множество вещей делится на расы, расизм здесь прямо процветает. Система построена так, что у каждой крупной и сильной расы есть свое королевство. К примеру, сейчас самые доминирующие это вампиры, демоны, ангелы, падшие ангелы, эльфы, люди, водный народ, гномы, йокай и еще некоторые, но я уже забыл. Но из всех рас или существ больше всего выделяются именно боги. И да, боги здесь тоже существуют и являются могущественными существами, которым многие расы и народы поклоняются. Сложно точно сказать, что еще они из себя представляют, кроме существ за гранью порядка и достигших вершин мира. В истории известно, что когда появляется бог, то происходят перемены, которые могут нести за собой много как хорошего, так и плохого. Именно поэтому среди всех богов есть один единственный, который стоит выше всех себе подобных и способен сдерживать их всех, чтобы они не действовали своевольно. Имя ему – Бог-творец. Он тот, кто создал мир и тот, кто его оберегает от зла за пределами нашего мира. И да, мир, в котором я сейчас нахожусь, не единственный. По сути, есть множество других миров, где живут боги или равные им существа, что правят в этих мирах. К примеру, есть подземный мир Яд, где обычно находятся души мертвых и грешные души. Есть мир снов, где заключены все сновидения каждого живого существа. В общем, есть много миров, и каждый из них по-своему уникален и своеобразен. Здесь не редкость перемещаться по мирам с помощью особой магии, но мало кто будет рисковать подобным образом, ибо в таких случаях может произойти все что угодно. Но если говорить про мой нынешний мир, то он слишком большой. Карты показывают, что материк или континент, на котором находится наше королевство, размером примерно с Европу и Северную Америку вместе взятыми. И на отдельном соседнем материке как раз находится королевство Йокаев размером с Австралию, всю территорию которого занимает только их раса. Многие земли на этом материке еще не исследованы из-за опасности или они заняты кем-то могущественным. Есть открытый океан и море, которое мало кто смог пересечь дальше известных земель, так как из всяких экспедиций или попыток пересечь бесконечный океан никто не возвращался, из-за чего мечты отправиться на дальние берега многие приключенцы похоронили. Но известных нам земель так много, что тут всем места и так хватает. Тут существует не только система королевств, но и система стран, которая напоминает власть через вассала. Каждый второй может назвать себя королем и построить свое королевство или империю, но без сильной защиты от уже существующих королевств они долго не просуществуют. Либо ты с кем-то сильным, либо все сильные против тебя. Все просто и логично. Множество королевств построено на захвате слабых и маленьких стран, которые объявили себя независимыми, но быстро пожалели об этом. Конечно, еще существуют страны, которые не подчиняются системе и независимы, но это благодаря тому, что захватывать их либо невыгодно, либо опасно. И как я уже говорил, наше королевство также построено на этой системе. И хоть сама система несовершенна, она работает уже много веков и довольно сильно облегчает жизнь королей. Но больше всего страну королевства людей. Их территории поистине огромны и заполнены, несмотря на недавние войны. Их королевство стало таким большим благодаря многочисленным завоеваниям других. От них и пришла эта система власти по разделению на страны. Также из истории я понял, что в этом мире не бывает плохой или хорошей расы, а бывают просто хитрые и гнусные личности, которые и создают такое мировоззрение на их расу. К примеру, эльфы считаются миролюбивым народом, но даже среди них найдутся личности, которые манипулируют народом ради личных целей. Темных эльфов часто показывают развратными и злыми в простом народе, но из истории понятно, что это сделано из-за многих жестоких расправ над ними. Даже среди демонов есть добрые и злые личности, чье мировоззрение может отличаться в разных аспектах. Однако в этом мире многое построено на расовых стереотипах и дискриминации, отчего большинство мыслит по типу: «Эта личность плохая, потому что она родилась в расе зла» или «Все они злые, добрых среди них нет». Больше всего дискриминацию рас поддерживают люди, но это уже связано с их богом, которым по совместительству является Бог-творец. Чаще всего захват крупных территорий происходит во время одного редкого, но очень громкого события, который может менять историю как угодно. И это событие – война рас, последняя из которых была пару десятков лет назад. По счету это уже четвертая в истории. В этой войне расы сражаются за свое выживание и уничтожение других, чтобы потом забрать у них все, что можно и нужно. Эта война происходит крайне редко, но тут ничего удивительного, история мира очень большая. Исторические книги в этом мире больше, чем все Библии вместе взятые. В общем, последствия от последней войны рас были не критическими для нашей расы в плане территории и военных потерь, но сразу после нее началась обычная война с людьми и эльфами. Как писалось в книгах и говорила моя мама, люди и эльфы требовали земель и рабов, которые были захвачены демонами во время войны рас, но очевидно, что те хотели просто оправдать войну для себя и других. Война с ними довольно сильно ударила по нам, уменьшив нашу численность. Но, как сказали ученые, через 300 лет все восстановится к прежнему числу, в случае если не произойдет ничего из ряда вон выходящего. В настоящее время всему самому важному меня учила моя мама, начиная с математики и этикета, заканчивая письмом языками других рас и прочему. В общем, всему, что нужно знать наследнику трона, меня обучали. Отец мало чему меня обучал, за исключением пары советов и нравоучений. Между тем я не забывал изучать свою систему. Системная блокировка, которая скрывала мои расовые признаки в статусе, пропала, и я сразу же активировал амулет в своем инвентаре. Я также скрыл присутствие самого амулета от простых глаз с помощью его же силы. Так что сейчас у меня занято 5-6 сокрытий. Сейчас скрыты в основном способности. Темная материя, адское пламя, оцинкаур-1, амулеты слова высший в статусе, высший демон. Так что теперь там светится раса, демон. Сделал я это для того, чтобы в случае существования способа опознать мою расу или вид, ничего не получилось. Конечно, это кажется лишним, но надо было куда-то девать свободный слот. Амулет весьма полезный. Наверное, тот, кто его прислал, знал, что я окажусь таким чудо-демоном не от мира сего для обычных демонов этого мира. Причина моего желания скрыть правду заключается в банальной осторожности и подготовке. Может, меня и примут мои родители, мама уж точно, но что ответят окружающие, узнав, что их принц не совсем обычный демон? Могут пойти споры о подлинности моей крови, доходящие до измены моей матери, что может поставить нас в сложное положение. Поэтому, пока я не укреплю свои позиции в королевстве и не стану достаточно сильным, не стоит особо выделяться, пока не придет время. Если все будут считать меня небольшой угрозой, то будет меньший риск стать чьей-то мишенью и создать проблемы родителям. Но больше меня пугает реакция отца, ибо он может поменять свою любовь на ненависть, заподозрив в измене мою маму или признав меня чем-то инородным. Именно по этой причине я собираюсь по возможности укреплять с ним связи, что сложно из-за редких встреч со мной, но пока я не буду уверен в том, что можно довериться отцу и выстоять против него, буду сохранять правду о своих возможностях в тайне. По сути, я нахожусь в центре будущих интриг за власть королевства демонов, и если буду слишком открытым и доступным для них, то мной будут пытаться манипулировать. Поэтому я постараюсь этого избежать, но нужно для начала достигнуть определенных задач. Но вернемся к прошлой теме. Я спросил Ниву, может ли она снять блокировку на ману, и она ответила согласием, но уточнила, что поначалу будет больно, ведь мана будет резко течь по телу, и тем более ее трудно контролировать, если ты ни разу ей не пользовался. Поэтому я решил скрыть и свой уровень маны, но это так, для подстраховки. Теперь у меня в амулете заняты все слоты 6-6. Насчет других моих подарков, то еще один из них я попытался использовать в 4 года. Заклинание под названием «Врата в Чистилище». Тогда я чуть не помер, оказывается, надо до хрена маны для этого. А у меня на тот момент было 3300 единиц маны, что было как капля в речке. Хотя, как я потом узнал, для демонов этого мира стандартный набор маны – 1000-1000. Если говорить про обычных совершеннолетних, как сказала Нива, моя оцинкаур-1 не может показать требования, которые нужны для подобного заклинания, и также предупреждения, которые иногда прилагаются к особым из них. В общем, после того случая я решил качать оценку и докачал ее до 4 уровня. Как итог моих трудов, я смог подробнее узнать про это заклинание. Заклинание «Врата в Чистилище 7 смертных грехов УР-10». Описание. Заклинание, открывающее врата в измерение Чистилища, где может жить только раса демонов, 7 смертных грехов. Обычные люди и слабые расы не способны прожить там и нескольких секунд без специальных форм защиты или сильных тел. Заклинатель может быть в данном измерении максимум 24 часа, после чего будет насильно возвращен. Время в Чистилище постоянно искажено и неточно. Требование. 90 тысяч маны. Предупреждение. Не использовать, если ваша мана не соответствует требованиям, иначе велик шанс, что вас разорвет пространство или вся мана резко покинет тело, что убьет вас из-за истощения или самоподрыва. Теперь возьму на заметку. Всегда быть осторожным к вещам, чей уровень 10. И теперь мне надо качать ману, чтобы использовать заклинание, а то я не могу тренироваться в использовании своих расовых способностей, не привлекая лишних глаз и ушей к своей персоне. В Чистилище, как показало аниме, время течет иначе, поэтому нет ничего удивительного, что оно искажено. Там существует риск исчезнуть и вернуться уже спустя 5 лет, но, насколько я знаю, Бан пробыл там несколько десятков лет, в то время как в реальном прошли минуты или часы. Возможно, из-за слабой оценки точной информации об искажении мира нет, поэтому надо будет потом выяснить точные цифры или самому подумать над этим. Но даже если я не могу позволить себе слишком рисковые и дерзкие тренировки, то лучше тогда займусь самым обычными, например, отжимания, приседания, бег, подтягивания, растяжка, но заранее повысить планку, так как демоны сильнее людей в 2-3 раза, а эти тренировки были людских стандартов. В общем, понемногу поднимал характеристики. Моей стандартной рутиной стало делать подобного уровня тренировки, хотя бегать приходилось в комнате, которая была очень большой, а на улице пробежки вокруг дворца запрещены, ибо опасно, а я пока недостаточно силен, как мне потом сказали родители. Прямо сейчас, после своей ранней тренировки тела, я иду немного уставшим и не выспавшимся прямо в королевскую библиотеку на мамины уроки. Сама библиотека была очень большой и заполненной только полками с книгами, которым не было конца. Здесь я проводил много времени по собственной инициативе, чтобы понять мир и его правила, поэтому всегда, оказываясь здесь, чувствовал себя спокойно и собрано. Когда же зашел в зал, то без лишних церемоний взял несколько десятков книг и положил их на стол, чтобы потом сесть за него и ждать прибытия своей мамы. Она редко опаздывает, и сейчас я просто пришел раньше положенного срока, но в частности у нее хватает обязанностей, как главы дома Хирокой королевы, чтобы тратить время на меня. Иногда мне кажется, что если бы она стала больше времени уделять своим обязанностям, то отец имел бы больше свободного времени, но это только мои догадки. Мамины предки в большинстве своем были талантливыми магами. Как показывает книга, их род особенно выделяется магическим резервом, и у них редко появляются воины или рыцари, поэтому их дом до недавнего времени служил восточной стране демонов, которая специализируется на магии и предпочитает иметь в рядах своих вассалов преимущественно магов. Сама же мама использует свою ману для укрепления и усиления тела, чтобы не отставать от сильных воинов и рыцарей в ближнем бою. Она использовала это как свое главное оружие на войне, сражаясь с противниками, которые были сильнее ее по многим параметрам. В магии у нее скорее по среднему. Как выяснилось, у нее плохой контроль в использовании дистанционных заклинаний, в то время как в заклинаниях для тела и укрепления она хороша. Поэтому благодаря базовым умениям фехтования и такой мощной магии можно противостоять рыцарями без страха и упрека. И пока я читал и был погружен в свои мысли, услышал, как открывается дверь в библиотеку. Смотря в ту сторону, я вижу златовласую красавицу с большой и объемной грудью, одетой в красно-золотое платье. Ее лицо было спокойным и необычайно привлекательным для любого мужчины. Это была моя мать, Эмидибла. «Доброе утро, сынок. Смотрю, ты как обычно с утра сидишь в библиотеке, но сегодня мы будем повторять чистописание на языке демонов, людей и йокаев, а потом будем повторять историю демонов. Еще повторим этикет и правила манер. После можешь идти гулять по замку», — объяснила мать с серьезным выражением и мягкой улыбкой в мою сторону. После этого я сразу принялся за обучение, которое длилось полтора часа, за время которого я неплохо так поднялся в чистописании на языке демонов, людей и йокаев. Уже лучше знал некоторые моменты истории и лучше соблюдал этикет. Но во время уроков я решил задать маме один давно интересующий меня вопрос. «Мама, можно вопрос?» – спросил я у мамы, что читала книгу, попивая недавно принесенный служанкой чай. «Что такое, сынок, у тебя какие-то сложности?» – спросила она. «Я хотел спросить, а мне точно нужно становиться королем демонов? Как мне показала практика отца, это очень сложная работа?» – спросил я у матери. «А то как-то много будущей работы для одного меня». «Ну, работа и вправду сложная, но если ты точно не хочешь, можешь не делать эту работу. Ты можешь поставить верных тебе министров и делать все за тебя. У твоего отца не так много тех, кому он мог бы доверить эту работу, а даже если и есть, то у них, наверное, не хватает квалификаций. Тем более, он единственный, на ком держится наша раса. Если мы потеряем такого сильного и талантливого лидера, то сложно представить дальнейшее будущее всей нашей расы. Поэтому тебе нужно быть сильным и уверенным в себе, чтобы вести за собой демонов». «Но какие плюсы у работы королем демонов?» — неуверенно спросил я у матери. «У всего есть плюсы и минусы, главный из них — это то, что мы сейчас имеем. Пока ты король, твоя семья всегда будет жить в тепле и уюте, под надежной защитой. Твоя власть по сути своей огромная сила, дающая тебе право вершить чужие судьбы. Король может менять мир вокруг себя и тех, кто его окружает. Многим это может показаться сложным, но если не стремиться к вершине, то другие взойдут на нее и раздавят тебя без раздумий. Если хочешь больше подробностей об обязанностях и возможностях короля, то прочитай книгу «Иерархические законы демонов» или книги «Король и сила». Там все подробно написано про обязанности разных титулов», — ответила мама, показывая подобную книгу. «Ясно. Теперь я более-менее удовлетворен. Спасибо за ответы. Всегда обращайся, сынок, но сейчас делай свою работу, а потом занимайся другими делами, хорошо, хорошо. После этого я продолжил учиться, стараясь меньше полагаться на свою мать в некоторых вопросах, но все-таки она первой не выдержала и стала помогать мне в обучении с большим энтузиазмом и радостью. Все это длилось полтора часа, после которых я покинул библиотеку ментально уставшим. Да уж, учиться иногда напрягает, подумал я, жалуясь самому себе. Но стоит ли мне становиться королем демонов? Я почти со дня, как узнал об этом, начал думать о последствиях своего титула принца. Здесь демоны весьма разумны и адекватны, некоторые, хотя бывают во время сражения опасны, но это не удивительно, все такие. Также у меня сейчас единственная цель – получить силу и жить свободно, чтобы получить счастье и, по возможности, быть окруженным близкими людьми. Сейчас надо добраться хотя бы к уровню силы демонов дворян-барона, а потом маркиза. Хотя лучше сразу на уровень архидемона или короля демонов, но тут как фортанет судьба. Начал я мысленный диалог, продумывая свои дальнейшие действия. Сейчас мой нынешний статус такой. Статус, имя и фамилия, Мелиодас Гейбла. Уровень, 7. Возраст, 6. Пол, мужчина. Раса, высший, скрыто, демон. Расовые способности, темная материя, скрыто, адское пламя, скрыто, высокая физическая сила, высокая регенерация. Способности, Ацинкаур 4 скрыто, навыки, Этикетур 3, знания языка Ур 5, Математикаур 4, правописание Ур 3, характеристики, сила, 50, ловкость, 40, выносливость, 80-80, защита, 30, мана, 4000-4000. Все навыки, не относящиеся к бою или важным событиям, будут убраны в следующей главе, так как заострять на них внимание слишком муторно и пока что не нужно сюжету. Глава 6. Тренировка. Прошло 2 года, и мне исполнилось ровно 8 лет. Я достиг подходящего возраста для серьезного обучения лично у отца. Это даст мне возможность получить боевые навыки и сделать шаг на пути к приобретению своей новой силы. Нива сообщила, что к этому моменту моя родословная высший демон пробудилась на 60% и что мне понадобится еще 2 года до полного пробуждения. Лично я узнал, что у меня сейчас только 3 сердца, а остальные 4 еще не сформировались, но это ненадолго. Это значит, что когда у меня будет все 7 сердец, то моя родословная полностью пробудится. И если говорить о их количестве, то у демонов этого мира всего одно, как и у многих рас, но бывают исключения. Это дает мне шанс, в случае неизбежного проигрыша я могу устроить целую драму про мою смерть из-за лишения единственного сердца. В момент моего взросления мне внезапно пришел мой первый квест. Квест «Я гений» или нет? Описание. Достигните 20 уровня за 2 года. Покажите всем демонам, что вы такой же гений, как и ваш отец. Не позорьте великое имя ваших отца и матери. Награда. Контроль Манеур. 3x10 камни Манеур. 8. Штраф за отказ, нет. Штраф за провал, уменьшение всех характеристик на 35%, сроком на 5 лет. И, естественно, я его принял. Это был мой первый квест, который давал мне хоть какие-то преимущества в качестве награды, но в случае провала я больше потеряю, чем приобрету, поэтому надо постараться. По факту 20 уровень, это значит стать полноценным демоном в этом обществе в плане силы. Если я стану таким сильным в таком раннем возрасте, то буду считаться гением. И насколько мне стало известно, мой отец достиг этого статуса с 20 уровнем в 14 лет, поэтому мне надо постараться и не опозорить его и свое имя. Не уверен насчет его ожиданий, но мама точно рассчитывает на меня. Благодаря Ниве, я выяснил о наградах, а точнее, что это за камни Манеур. 8. Как оказалось, это вместилище, где хранится энергия, мана, которую можно использовать как генератор. Если брать обычные камни один уровня, то они содержат 3000-3000 запасов. Но если брать те, которые у меня, то они содержат 150 000 запасов. И да, забыл рассказать, что весь этот мир пронизывает энергия, мана. Она пропитывает воздух, растения, воду и всех живых существ, давая им необычные свойства и силу. Таким образом и появилась магия и другое волшебство в мире. Но из-за того, что нет единых методов по созданию и управлению магией, каждый по-своему понимает магию и то, как ее нужно использовать. Поэтому в каждом королевстве свои методы и способы по обучению магии. Но я отвлекся. Если правильно сопоставить, то получается, что я могу использовать камень Манеур. 8. Как катализатор для заклинания врата в чистилище, но жалко, что их только 10 штук, а количество энергии нельзя восполнить с теми запасами, что есть у меня сейчас. Вернемся, пожалуй, в настоящее, где прямо сейчас я направляюсь в тренировочный зал, где меня должен ждать мой отец, который желает узнать, на что я способен и какой у меня потенциал. Когда я прибыл туда, то мог оценить его огромные размеры и просторность, где могло находиться примерно 1 или 2 сотни демонов одновременно, а высота потолка сравнима с 10-этажным домом. Картину дополняли огромные колонны, что своим присутствием могли затмить здесь многих. Свет, освещающий зал, был от огромных люстр с кристаллами маны в них, и посреди всего этого пустого зала, меня ждал единственный демон, мой отец. Он был одет в свой повседневный наряд для публики, кожаную одежку. Он одним резким движением руки бросил в меня камень, который я едва успел заметить, и поэтому он пролетел мимо меня, словно пуля. Свист, бам. Я услышал резкий свист над ухом, и через секунду почувствовал спиной взрывную волну. Несложно было догадаться, что случилось за моей, но я все равно обернулся и увидел внушительную дыру в стене, созданную кинутым в меня небольшим камешком. От созерцания дыры меня отвлек голос отца. «Ты опоздал, сын мой», он смотрел на меня строгим взглядом. «Извини, отец, я слегка заблудился и увлекся собственными тренировками, перед тем, как прийти сюда, пытался я оправдаться, но просто видя, как отец хмурится, понимаю, что попытка не удалась. Идем за мной в башню магов. Нам надо узнать твои начальные возможности и специальные навыки, раз теперь твоя мана пробудилась», — сказал отец, идя к одному выходов, или входов, пока я следовал за ним. Оказавшись в вышеназванной башне, которая соседствовала с тренировочным залом, мы с отцом зашли в одну из главных комнат. Там мы увидели посреди пустого пространства пьедестал, на котором был хрустальный шар. Как я мог вспомнить, это некий аналог моей способности оценка. Я об этом читал в книгах о магических предметах. Насколько я знаю, шар использует информацию, заложенную в мане того, кто к нему прикасается. Это очень сложный артефакт, который есть только у архимагов и королей рас. Ты уже должен был понять, зачем мы здесь. Положи руку на шар, влей в него свою ману, и мы узнаем твои возможности и скрытые способности, о которых ты не подозреваешь, потребовал отец, указывая на шар. Я же просто кивнул и исполнил его указания, надеясь, что все мои предосторожности и труды окупились. В шаре стали формироваться символы, похожие на мой статус в системе. Статус, имя и фамилия, Мелиодас Гейбла, уровень, 9, возраст, 8, пол, мужчина, раса, демон, расовые способности, высокая физическая сила, высокая регенерация, способности, нет, характеристики, сила, 65, ловкость, 55, выносливость, 1000-1000, защита, 50, мана, 5000-5000. Смотря на свой статус уже через шар с характеристиками, могу отметить, что я набрал приличную силу для детей моего возраста. Значит, я не зря повышал нагрузку своих домашних тренировок каждый день. Я посмотрел на отца, ища на его лице эмоции, и я мог увидеть довольную и удовлетворенную улыбку на его лице. ХММ весьма хорошие результаты. 2 врожденные способности к высокой силе и регенерации редко можно встретить в наши дни. У тебя высокий потенциал. Возможно, ты сможешь стать по силе полноценным демоном уже в 13-18 лет, даже раньше, чем я в свои годы. Также твой резерв маны имеет уровень выше среднего. Скорее всего, это из-за особенностей рода твоей матери, проговорил отец с улыбкой. От его выводов я понял, что надо еще больше усложнить свои тренировки, иначе я могу провалить квест. Когда я убрал руку с шара, то все, что там было написано, потухло. Теперь нам надо узнать твои возможности в бою и понять, как ты будешь развиваться в дальнейшем. Сейчас нам надо возвращаться назад и приступить к оценке твоего потенциала на практике, объяснил отец, поворачиваясь и выходя из комнаты. Я тут же последовал за ним. Когда мы вернулись в тренировочный зал, отец приказал стражникам принести из оружейной все виды оружия и другие необходимые вещи, после чего они свалили в кучу множество всяких видов мечей, копий, луков, щитов, клинков, посохов и другие виды оружия, названия которых я даже не знал. Сейчас мы узнаем, какое оружие лучше всего подходит тебе для развития потенциала. И чтобы лучше всего это проверить, Нужно, чтобы ты использовал это оружие по его прямому назначению. Нападай на меня, сын мой. Можешь не волноваться, я буду сдерживаться на приличном уровне, чтобы не поранить тебя», — сказал отец с легкой усмешкой. «Он меня провоцирует или пытается унизить, но надо успокоиться. Это скорее всего просто попытки проверить мою реакцию на провокации. Вряд ли у отца есть плохие мысли в отношении меня после недавней оценки талантов». «Хорошо, отец, обещаю не бить слишком сильно», — сказал я с той же усмешкой в голосе, желая предпринять какое-либо действие, но сомневаюсь, что сработало. Сам я ни разу в жизни не брал в руки настоящее холодное оружие и тем более не использовал его для сражения с кем-то, но с учетом моей силы, было несложно держать какой-нибудь большой и увесистый меч в одной руке. Намного сложнее было понять, как использовать эту вещь для боя. Собравшись с мыслями, я взял в руки обычный железный меч, который почти не отличался от тех, что были у стражников демонов замка. Если бы я ничего не предпринял, то только показал бы себя с худшей стороны в глазах отца, поэтому я пересилил себя, чтобы собрать всю волю и напасть с уверенностью в душе. Я сконцентрировался и побежал на отца с полной доступной мне скоростью. Моя скорость была хоть и высокой, но недостаточной, чтобы поразить кого-то из демонов. Поэтому, когда я подбежал к отцу, то быстро замахнулся мечом прямо на него. Дзынь. Но мой меч был заблокирован маленьким ржавым кинжалом, который даже не шелохнулся от моего замаха. Мое удивление едва не стоило мне проигрыша, когда отец пытался ударить меня кулаком свободной руки. Я быстро попытался сменить свое местоположение и стойку, но отец прервал эту затею, снова встречая меня своим кинжалом и мучая меня невидимым давлением, которое я едва мог стерпеть. Поэтому я решил предпринять другую тактику и ради этого пытался разорвать расстояние между мной и отцом. И это мне с трудом, но удалось. После этого я пытался попасть по открытым местам отца своим мечом. Дзынь, ляск. Но каждая моя попытка нанести удар была остановлена кинжалом отца. Это ржавое оружие должно было рассыпаться в прах после моих первых атак, ведь мой меч лучшего качества, но скорее всего отец подпитывал этот кинжал своей маной или повысил его твердость с помощью магии. Это несложно для опытных воинов, пропитать свое оружие маной, чтобы усилить его прочность и остроту, но затратно и неэффективно, когда твой противник имеет большой резерв и намного сильнее тебя. Сам же я едва знал хоть какой-то стиль и способ применения оружия в бою. Мои атаки можно назвать простым маханием мечом с добавлением скорости, чтобы это хотя бы выглядело внушительно. Как бы я ни пытался нанести хотя бы какой-то урон отцу, все мои потуги и попытки были бесполезны против такого мастера. Хоть я и старался повторить трюк отца при помощи знания из книг и личному наблюдению за нашим боем, но ничего весомого не смог добиться, кроме как попусту выпускать свою ману в бою. Чем дольше шел наш бой, тем быстрее я тратил выносливость и ману. Я пытался запомнить принцип движения отца на каждый мой потуг и удар, чтобы найти слабое место или удачный момент. Мне нужно было прочесть его и понять его следующий ход. И в самый последний момент, когда отец принял мой удар своим кинжалом, а я просто снова по отработанной схеме начал менять свое положение, зная, как он будет действовать, я заранее поставил ложную подножку, которую отец легко миновал, попав в мою ловушку и сменив позицию на нужную мне. В самом процессе я кое-как добился стабилизации маны, чтобы покрыть ей свое оружие и таким образом достигнуть отца своим мечом. Быстрым рывком я достиг его и попытался нанести неожиданный удар мечом, покрытым маной, думая, что в этот раз попаду и нанесу, хоть и слабый, но хоть какой-то урон благодаря покрову. Но мой неожиданный и подготовленный удар был сбит кинжалом отца в сторону. И все, что я смог сделать, это только поцарапать его левую щеку кончиком лезвия, покрытого маной. «Неплохо, сынок, ты быстро учишься и адаптируешься. Я даже не ожидал, что с самой первой тренировки ты сможешь так быстро прочитать мой старый стиль движения и тем более долго держаться в бою со мной, хоть я и сдерживаюсь. Но лучше продолжим, пока у нас еще есть время. Ха, я старался», — сказал я с уверенной улыбкой и легкой одышкой. «Я вижу, но мы только начали. Ты удачно смог коснуться меня кончиком своего меча, пока я давал тебе возможность изучить меня. Но теперь я усложню тебе задачу», — сказал отец, покрыв ржавый кинжал еще большим количеством маны. После этого мы с отцом продолжили наш спарринг, чтобы узнать мой настоящий потенциал на практике и подобрать подходящее мне оружие. Отец ломал мое оружие, когда думал, что оно мне больше не нужно. Я знал, как использовать некоторые виды оружия благодаря тому, что помню, как его начинали использовать персонажи из аниме-игр, в которые я когда-то играл, но некоторые мне были незнакомы от слова совсем. Сражаться тоже было тяжело, и я мог понять, что отец во время боя множество раз поддавался мне, чтобы дать время на освоение нового оружия. Это словно каждые 5 минут менять клавиатуру и пытаться печатать на ней не глядя. Но уже после всего этого трудного дня я лежу на чистом каменном полу, который теперь слегка влажный от моего пота и легких капель крови. Ха-ха, я еще бы парочку минут. Ха, со сбитым дыханием пытался я сказать отцу, что мне не хватило всего парочку минут, чтобы достать его, но прямо сейчас я испытывал сильный дебаф из-за злоупотребления своим здоровьем и выносливостью минус 201050. Конечно, мои характеристики от таких нагрузок слегка прибавились, но этого недостаточно, чтобы стать сильным. Мне нужно больше тренироваться и теперь чаще посещать тренировки с отцом, чтобы стать лучше и сильнее. Надеюсь, мать не обидится, если теперь я буду реже проводить время за учебой. Теперь мы смогли выяснить, что самое подходящее тебе оружие – меч. Также ты неплох в рукопашном бою, ну и неплохо обращаешься с копьем. Теперь можно планомерно тебя обучать в нужное русло и найти тебе подходящих учителей. Ты смог поразить меня в некоторых моментах, что уже похвально, похвалил меня отец с равнодушным и серьезным видом. Ха, спасибо в следующий раз. Ха, я точно покажу, на что способен, уже более внятно ответил я, надеюсь на это. Теперь мы закончили. Завтра в это же время и на этом же месте. В этот раз не опаздывай, сын мой, иначе тебя ждет наказание, сказал отец строгим тоном, идя к выходу, оставляя меня здесь валяться, что меня слегка расстроило. Мне кажется, что мой отец слишком уж строг ко мне. Я могу понять, что это необходимо, чтобы закалить меня как воина, но можно было проявить больше сочувствия к родному сыну. Может, он просто недолюбливает меня, надеюсь, что нет, и это мое воображение, не хотелось бы в будущем столкнуться в смертельном бою с собственным отцом. Ну, как говорится, сильным не становится за пару дней, надо усердно тренироваться, и однажды я смогу стать таким же сильным, как оригинальный Мелиодас, чтобы однажды без страха перед силой отца говорить с ним на чистоту, а пока надо отдохнуть. Глава 7. Прошлое к будущему. Все последующее время проходило для меня по особому графику, составленному моими родителями и учителями, чтобы научить меня всему, что нужно будущему королю демонов. Обучение у мамы в библиотеке, тренировки с отцом в особом зале, основы этикета, манеры и многое другое. Между этими делами были перерывы на завтрак, обед и ужин, за которыми можно было поболтать в кругу семьи, хотя отец редко присутствовал на семейном ужине, каждый раз из-за своих обязанностей. И помимо перерывов на трапезу за королевским столом, моя мама проводила время со мной за прогулками по замку и редкими осмотрами достопримечательностей замка демонов, чтобы также показать мне те места, о которых я не знал. Просто наш дом слишком большой, и даже я не знал все его углы. Моя мама постоянно вела со мной легкие и непринужденные беседы, рассказывая о многих интересных вещах. Еще она играла со мной в некоторые детские игры, которые чем-то были похожи на знакомые мне из прошлой жизни, но имели определенные отличия. Мне, если честно, сначала было сложно понять все эти чувства настоящей любви и заботы родителей, или скорее конкретно мамы, ко мне. Я был сиротой и с младенчества жил в приюте. Чтобы выжить в том самом обществе суровой капиталистической Японии, я старался быть сильным и независимым от других, а из-за предательства моих друзей в школе и постоянного обмана окружающих, я стал еще и менее доверчивым и более осторожным с людьми. Из-за этого в своем мире в 18 лет я не имел друзей или кого-то очень близкого, а только коллег на работе и пару знакомых. И просто вспоминая и сравнивая мою прошлую жизнь с нынешней, я осознал, что был лишен много чего в своей жизни. И пусть прошлое не изменить, пусть тяжелые воспоминания о жизни в прошлом мире уже не вытащить из головы, я по-настоящему рад начать жизнь в этом мире именно так. Роль принца имеет свои минусы. У меня безумно мало способов проводить время помимо учебы или трапез. Иногда мне приходилось просто лежать на кровати и вспоминать современный мир с интернетом или телевизором. Можно было легко убить время в той жизни, а здесь мне постоянно нужно искать, чем себя занять. Благо в этом мире были способы себя развлечь, и мама мне в этом помогала, но все равно бывают моменты, когда нечем заняться и приходится в одиночестве сидеть в комнате, стараясь не помереть от скуки. У меня были мысли завести друзей своего возраста, чтобы проводить с ними время, ибо компания мамы это хорошо, но внутри я хотел больше понимать своих ровесников и общаться с ними. Но я понимал, что это очень сложно из-за моего положения, которое ограничивает мой круг доверенных лиц. Со мной будут дружить лишь из-за корыстных целей и стремления использовать это для личной выгоды. Но вот однажды на одной из прогулок по замку с мамой, я встретил новые для себя лица. Какого-то высокого и серьезного мужчину с черными короткими волосами, вместе с мальчиком примерно моего возраста. Мне на тот момент скоро должно было исполниться 8 лет, и ему, возможно, столько же. Меня интересовал не взрослый мужчина, с которым беседовала мама, а именно мальчик рядом с ним. Внешне он имел такие же черные, как ворон, волосы, как и у мужчины рядом с ним. Его глаза были красными, а под ними были такого же цвета татуировки. Сам он носил довольно богатую и красивую одежду черно-красного цвета, с золотистыми узорами и линиями, что показывало его высокий социальный статус в обществе, как дворянского сына. Как я потом узнал, этот мальчик, Шон Мичифруст, я не смог удержаться и решил с ним пообщаться, чтобы узнать о нем некоторые вещи. Он был довольно спокойным и серьезным для детей моего возраста. Много не по делу он не говорил, а отвечал на все мои вопросы с большим почтением и уважением, словно дворецкий, что было для меня уже привычно от высоких дворян, но не от моего ровесника. Это было скорее неприятно и раздражающе. Как я выяснил, Шон, сын благородного и преданного рода, чья семья служит королевству и королям много веков. Его отец является генералом 2-го легиона и очень уважаем среди высокопоставленных дворян, и даже король демонов проявляет к нему должное уважение. Мама тоже хорошо отзывалась о его преданности их семье, которая являлась особенностью их рода. Сам по себе Шон довольно интересный малый, в том смысле, что у него вроде есть амбиции и желание стать великим генералом и воином, чтобы оправдать ожидания отца. Насколько я знаю из книг и обучения мамы, дом Мичифруст знаменит своими сильными воинами и твердой дисциплиной, закаляющей их с раннего детства. Все представители их рода имеют особую расовую способность, высокая физическая сила, которая ставит их выше обычных демонов, и еще они до мозга костей преданные слуги или рыцари, которые готовы пожертвовать своей жизнью ради тех, кому присягнули на верность. Я, конечно, был удивлен, когда об этом узнал, но на деле оказалось, что у многих демонических домов и семей есть какая-то особенность по родовой ветви, делающая их полезными для будущего всей расы и королевства демонов. В основном у демонов есть 3 основных расовых способности: демоническая аура, демоническая трансформация и берсерк. Когда я впервые узнал об этом, то подумал, что меня могли раскрыть, ведь подобных способностей у меня не было. Но потом я выяснил, что иногда подобные силы пробуждаются с 8 до 12 лет от роду, и я понял, что у меня есть время до повторной проверки. Вопрос в другом: где мне достать подобные силы? Как мне доказать свою нормальность среди демонов? Ведь волшебный шар меня выдаст с потрохами. Поэтому я решил обратиться за помощью к Ниве, которая дала мне решение. Она объяснила: родословная ваших родителей, или точнее раса демон, пока не активна, так как в вас была родословная расы, высший демон, и чтобы не случилось ничего непредвиденного с вашей жизнью, было выбрано усвоить сначала родословную высший демон, так как это было вашим желанием изначально, и, когда вы ее усвоите к 11 годам, сможете принять гены ваших родителей. Также советую повысить уровень тренировок для вашего тела, так как процесс крайне болезненный и напряженный для организма. Если же тело будет слабым, то может случиться смерть или что-то непоправимое. Итак, я решил последовать совету Нивы и больше сосредоточиться на укреплении тела и духа от боли. Это также отвечает на мой вопрос, почему отец не усомнился во мне, когда читал мой статус. Также я узнал, что есть несколько примеров, когда бывали случаи, что у некоторых представителей расы демонов не пробуждались основные особенности их народа в молодом возрасте. Могли даже пробудиться совсем противоположные способности, но это уже что-то связанное с маной, генетическими кодами и генами их предков. С течением времени я исполнял задуманное, пока не случилось неожиданное событие в мои 9 лет. В это время мы с отцом проводили спарринг, чтобы повысить мои боевые навыки и заложить основы для будущего, как в зал входит служанка и прерывает нас. «Ваше Величество и Высочество, мне приказано вам сообщить, что госпожа Эмихирока вызывает вас к себе немедленно для важных и радостных новостей», — громко и четко сообщила служанка в слегка измотанном виде. «Ясно, ты свободна», — ответил отец со спокойным видом, почти не смотря в мою сторону, заблокировав мой удар с блока. «Сын, я пойду первым, а ты потренируйся с элитными рыцарями, так как тебе нужно закончить тренировку в обозначенное время, не раньше. После можешь смело идти к матери», — посоветовал отец, убирая кинжал обратно в ножны и идя к выходу, не оборачиваясь ко мне. Я же посмотрел на тех самых упомянутых рыцарей в черных доспехах и одним мечом в руках, без щитов. «Хорошо, отец, я постараюсь», — сказал я с уверенным видом. Он только молча кивнул и ушел из зала. Это выглядит слегка сурово с его стороны — не обернуться и не пожелать мне удачи. Я начал легкий спарринг с элитными рыцарями-демонами, которых годами или веками готовили быть опытными воинами. Чаще всего они сражаются с мечом в одной руке, а в другой творят магию. Таким образом, они являются многопрофильными бойцами, которые полезны как в схватке на мечах, так и в магии. Помню даже одну игру в прошлой жизни, где можно было выбирать свой стиль сражения таким же образом. Схватка между мной и элитными рыцарями была утомительной для меня, даже с учетом того, что они поддавались и не сражались всерьез со мной, они все равно сильнее меня, и я не мог их даже удивить каким-либо образом и тем более нанести какой-то урон. Но все равно, после долгой тренировки с ними, я смог достигнуть хоть какого-то прогресса в своем увеличении силы. Статус: имя и фамилия — Мелиодас Гейбла. Уровень: 17. Возраст: 9. Пол: мужчина. Раса: высший, скрыто, демон. Расовые способности: темная материя, скрыто, адское пламя, скрыто, высокая физическая сила, высокая регенерация. Способности: оценка ур — 6, скрыто. Навыки: фехтование ур — 4, контроль маны ур — 1, рукопашный боюр — 2, владение копьем ур — 1. Характеристики: сила — 130, ловкость — 110, выносливость — 10-2000, защита — 80, мана — 7800. После оценки своих результатов я еще какое-то время отдыхал и уже после отправился на разговор со своей матерью, с желанием узнать, что в итоге произошло. Надеюсь, ничего плохого. От первого лица Наривы Гейбла. После того, как расстался со своим сыном, я сразу же направился в комнату моей жены Эми. Но между тем мои мысли были заполнены Мелиодасом. Его потенциал меня поразил. Пока я не увидел его статус, то вообще не ожидал такого уровня. Он раньше времени владеет довольно интересными расовыми способностями, особенно высокая регенерация, которая присутствует как у особых представителей вампирского рода, так и у истинных вампиров. Также он имеет способность высокая физическая сила, как у дома Мичи Фрауст, чья боевая особенность выделяет их среди воинов. Хорошо, что я скрыл свои настоящие эмоции в тот момент, а иначе мой сын мог возгордиться собой, и это погубило бы его в будущем. Расовые способности нельзя оценивать уровнем, так как все зависит от носителя этих сил и его желания понять саму концепцию этих сил, а имея подобные характеристики, мой сын может подумать, что непобедим среди других демонов, что также приведет к глупой смерти. Не существует непобедимых противников, существуют трудноубиваемые существа. Сам же по себе мой сын постепенно становится достойным наследником, хоть пока и не показывает каких-либо выделяющихся черт характера для будущего короля, но и плохих тоже не демонстрирует. Он мало общается с посторонними демонами и членами высшего общества, если только это не учителя или кто-то из приближенных к нашей семье. Многие дворяне пытались на днях рождения получить влияние или симпатию моего сына для личной выгоды, но благо он не слишком красноречив с незнакомцами и только приветствовал членов высшего общества демонов. Это, конечно, плохо может отразиться на его будущее как принца, но и избавит от лишних проблем, которые могут возникнуть впоследствии.